262. Апрель 26. Противоречий и непонятных явлений много встретится на пути. Они не в учении заключены, но в сознании ученика. Поэтому их все надо бережно откладывать в сторону до того момента, когда сама жизнь разъяснит их.